Глава 137. Пёстрое сборище. «Наша деревня может забрать более сотни братьев!» Свирепо сказал Сюэ Кайшен. «У них же всего несколько десятков человек. Если они хотят захватить нас, то пусть попробуют. Это не будет так легко!» Услышав его слова, бойцы больше ничего не сказали, и спустившись с башни, сразу же отправились собирать своих людей. Сюэ Кайшен, будучи сильнейшим человеком в деревне Муян, подбивал братьев совершить немало различных плохих вещей. Используя такой подход и свою личную силу, он мог еще долгое время сохранять свою группу. «Это деревня Муян?» – спросил Юэ, выйдя из машины и рассматривая издалека постройки. Там он увидел две сторожевые башни, построенные внутри деревни, и также рассмотрел на въезде в деревню небольшие баррикады из цемента, мешков песка, дерева и прочих подручных материалов. Братья Сюэ Кайшена сжимали в руках оружие, скрываясь за баррикадами, и со страхом смотрели на противников. Издалека они видели, как четко и уверенно выходят из машин вооруженные люди, испускавшие чувствуемый отсюда мрачный подавляющий ореол. Группы Ван Шуана и Дэгоу Цзы практически ежедневно участвовали в поисковых миссиях, а в свободные дни проходили строгую тренировку. Закаляясь в таких условиях, они превратились в элитных бойцов, поэтому уже имели подавляющую ауру уверенных в своей силе людей. «Потребуйте от них сдаться!» – приказал Юэ. «Люди деревни Муян!» Шагнув вперед, Дагоу Цзи достал большой мегафон и закричал издалека. «Вы окружены! Бросайте оружие и немедленно сдавайтесь! Это наш единственный выход! В противном случае, позже вы будете желать об этом! Сдавайтесь сейчас, и наш командир обещает пощадить всех вас, кроме Сяо Кайшена!» Услышав условия капитуляции, многие люди на баррикадах начали сильно сомневаться. Они были слабовольными и, встретив сопротивление, расхотели сражаться. Изначально, будучи просто сборищем людей с оружием, они, увидев две бронированные машины, быстро потеряли волю к сражению. В конце концов, просто вооруженные люди ничего не сделают такой военной технике. Но, опасаясь деспотической силы Сюэ Кайшена, они не могли просто выйти и сдаться. «Минометы! Открыть огонь!» Не дождавшись ответа от забаррикадировавшихся, Юэ отдал следующий приказ. Он заранее приготовил команду минометчиков, поэтому только получив приказ, они сразу же открыли огонь. Через несколько мгновений на баррикадах, возле входа в деревню, начали раздаваться взрывы, из которых разлетались осколки, а все вокруг начало застилать дымом. В результате этой атаки 12 человек на баррикадах получили ранения или же были убиты. Разрывающиеся снаряды легко убивали и калечили незащищенных от такого бойцов на баррикадах. Раненые люди, пронзенные осколками, катались по земле и кричали от боли. Это стало огромным ударом по моральному состоянию засевших в деревне людей. Все-таки все они в прошлом были обычными людьми, росшими в спокойной обстановке, и не имели никакого боевого опыта. Поэтому звуки близких взрывов полностью уничтожили последние остатки их воли к сопротивлению. «Я сдаюсь! Не убивайте меня!» С криком вскочил один из бойцов Сюэ Кайшена и, выбросив оружие со всей скоростью, побежал к приехавшим людям. «Я тоже сдаюсь! Не стреляйте!» Первый побежавший вызвал цепную реакцию, а люди поднимались, отбрасывая оружие, и устремлялись вперед к бронированным машинам. Глядя на первого побежавшего, в глазах Сюэ Кайшена появилась жажда крови. Он поднял автомат и, прицелившись, безжалостно расстрелял предавшего брата. Ему и в страшном сне не могло присниться, что его войска разобьют всего лишь одним залпом минометного огня. Расстреляв первого предателя, он сразу отбросил автомат и, взяв немного грязи, измазал свое лицо, после чего тоже поднял руки и побежал за остальными. Увидев так много побежавших, особо приближенные к Сюэ Кайшену бойцы потеряли всякую надежду. Все рухнуло, поэтому они развернулись и побежали в другой конец деревни, надеясь скрыться в горах. Тем не менее, некоторые все же побежали к напавшим. «Действительно, пестрое сборище!» – пробормотал Юэ, глядя на людей, побежавших всего лишь от одного минометного залпа. Он и не думал, что будет настолько легко уничтожить боевой дух этих людей. Сам Сюэ Кайшен, неузнанный, был схвачен вместе с остальными своими братьями. Сейчас они все сидели на земле, держа руки за головой, и ни один из них не осмеливался указать на него, как на главаря. Юэ Джин в сопровождении своих людей шел перед рядами собранных пленников, рассматривая их. Скрываясь за их спиной, Рядом с ними шла и Джан Хун, сбежавшая из деревни Муян женщина и знавшая лидера боевиков в лицо. «Осторожно, командир Юэ! Вот он Сюэ Кайшен!» Закричала она, сразу опознав его. Он ее пытал до полусмерти. Теперь она узнает его, даже покорно сидящего с руками за головой и измазанного грязью. Услышав крик женщины, Сюэ Кайшен сразу подскочил с земли и бросился к Юэ Джуну. У него и в мыслях не было отказываться от деревни Муян, поэтому он решил приблизиться и уничтожить лидера врага внезапным нападением. Бойцы, стоявшие чуть в стороне, увидев подскочившего человека, не колебались и сразу открыли по нему огонь. С такого расстояния они не могли промахнуться и точно расстреляли его и пространство вокруг него, случайно убив 3 пленников, сидевших рядом с ним. Хоть эти бойцы и упали, изрешеченные пулями, сам Сюэ Кайшен был невредим. Все пули, попавшие в него, бессильно отскочили, не нанеся ему какого-либо урона. Не получивший повреждения от автоматного огня, главарь боевиков двигался к Юэ Джуну со всей своей скоростью, которую можно было бы сравнить со скоростью зомби S1. И через несколько мгновений он был уже рядом, из-за чего автоматчики прекратили огонь, боясь задеть своих командиров. Из всего окружения Юэ Джуна только Чан Ши Тоу успел среагировать на приближение врага. Шагнув к нему, он нанес удар тяжелым, как гора, кулаком, врезавшийся в тело Сюэ Кайшена. Родители Чан Ши Тоу были последователями боевых искусств. Они обучили его техникам рукопашного боя. Он хоть и не получил способность летать, но мог посоперничать в стиле с элитными спецназовцами. «Исчезните!» прорычал Сюэ Кайшен, после чего его серебряное ожерелье, висящее на шее, сверкнуло, и из его тела вырвался сильный порыв ветра, отбросивший Чан Ши Тоу, Люяня и Дагоу Цзы, метров на 6-7, оставив перед собой только Юэ Джуна. Увидев, что все препятствия были устранены, а лидер людей, напавших на его деревню, был почти в пределах досягаемости, его глаза вспыхнули от восторга, и протягивая руку к шее Юэ Джуна, он уже видел свою победу. «Мусор, ты думаешь, что твои способности смогут навредить мне?» Презрительно спросил Юэ, хладнокровно смещая чуть в сторону. Скорость Юэ Кайшена уже превысила человеческую, но этого было недостаточно для Юэ Джуна. Поэтому за миг до того, как он схватил его за шею, Юэ сделал незаметный шаг влево, легко избегая атаки Сюэ Кайшена, и мгновенно достав меч Тан Дао, нанес сильный рубящий удар. Ударив в бок Сюэ Кайшена, Юэ почувствовал странное сопротивление из места удара, как будто тонкая гибкая мембрана заблокировала весь удар. Однако сам Сюэ Кайшен отлетел в сторону и, упав на землю, со страхом посмотрел на ударившего его человека. После получения способности, его еще никогда так легко не атаковали. И если бы не его защита, он бы уже получил смертельную рану.